товарищ подполковник. Товарищ подполковник, разрешите обратиться. Над казармою летает обезумевшая птица. Птица гадит на фуражку бесподобного кумира. Что же делать? Не робей, ребята, смирно. Иванов поправить бляшку, Панасюк умыть кумира, эй, кумир, сменить фуражку. Не робей, ребята, смирно, не робей, ребята, смирно. Товарищ подполковник, разрешите обратиться. Товарищ подполковник, разрешите похмелиться. Птица гадит на продукты, провианты все протухли. Что же делать? Не робей, ребята, смирно. Иванов во имя мира объявить войну войне. Почему кумир в говне? Панасюк, тащи обоймы. Не робей, ребята, вольно. Панасюк, тащи обоймы. Не робей, ребята, вольно. Товарищ подполковник, вы мне служите папашей. Я всегда вам рад стараться, но товарищем пропавший. Я прошу в родном строю, разрешите обосраться. Я вас жутко обожаю. Что же делать? Разрешаю. Я тиранил вас довольно. Не робей, ребята, вольно. Наш кумир не бог, не витязь. Все, кто хочет, обосритесь. Наш кумир не бог, не витязь. Наш кумир не бог, не витязь. Все, кто хочет, обосритесь. Некоторых жуть пробирает до сих пор, когда они это слышат, потому что она звучит пугающе актуально. Но должен тут заметить, что она вообще-то возникла в середине 70-х годов. Она вроде бы к нашему времени не имеет прямого отношения. Это было одно из таких стихийных политико-эстетических прозрений Вити Коваля. С ним такое происходило. Витя же, кроме того, что человек, который был невероятно внимателен к деталям жизни, он был такой немного мистик. Он как бы временами смотрел за пределы того, вообще, куда стоит смотреть. И это была одна из визий его, конечно.